14 апреля 1682 года в городе Пустозерске было сожжено несколько пленников. Все они объединялись вокруг протопопа Аввакума, как по старой традиции говорят старообрядцы. Удивительного русского человека. И, наверное, действительного основоположника современной русской словесности. И именно современной, потому что в 21 веке, наверное, как никогда чувствуется влияние Аввакума. Вообще, читая знаменитое его житие, задумываемся ли мы? Программа «Серебряные нити» пытается, когда мы пытаемся говорить о книгах, говорить о том, что эти книги значат для нас, читая древние русские тексты. Узнаем ли мы в них себя и проблемы сегодняшнего дня? Мы пытаемся говорить на тему «Маркес и я». И очень больную для меня тему «Аввакум и я». Не как раскола-учитель и старообрядец, а как писатель, автор жития. Узнаю ли я в нем себя, жителя России, русского человека, со всеми теми проблемами, которые окружают нас сегодня? Они, на мой взгляд, как-то удивительно близки тому самому концу 17 века. И раскол русский, в действительности, один из самых главных феноменов русской души. Мы ведь так в сущности и живем внутри вот этого самого раскола. Можете ли вы что-то сказать, дорогие радиослушатели, об Аввакуме и себе? По телефону 495-956-1514. Имеет ли он какую-то связь с нами, с сегодняшним днем, со всем тем, что происходит? Нет, не только в церкви, конечно, в обществе, по той простой причине, что ведь в определенном смысле в 17 веке эти понятия «церковь» и «общество» были совершенно неразличимы. Тогда церковь и была обществом российским. Именно в нем произошел страшный и непоправимый раскол, тесно связанный с именем Аввакума. В общем, сегодня по телефону 495-956-1514 все, что вы можете сказать об огненном протопопе и его знаменитом житии. А у нас есть песня длинная, которая позволяет мне многого не рассказывать. Это старообрядческая песня, которая так и называется «Аввакум в изгнании». Давайте вы внимательно послушаете ее, несмотря на старинный слог, и постараетесь что-нибудь почувствовать. Ну, а мы будем ждать ваших звонков по телефону 495-956-1514. На великую борьбу и пошли в небо Самсона, недостойному рабу, как в пустыне вопиющей, я на торжище взывал, и в палатах, и в лачу. То на бесы мчатся с криком через болота и пусты, черницы везут растригу, Аввакума монастырь, привезли меня. дня мандроня, тут и бросили в тюрьму, как скотину без соломы, прямо в холод смрады тьму. Из Москвы велят указом, чтоб на самый край земли Аввакума протопопа в ссылку вечную везли. 10 000 верст Сибири, в трундах, дебрях и в лесах волочился я на дроня, на телегах и плотах. 5 недель мы шли по нерчи, 5 недель все голынью, деток с рухлядью в обозе, лошаденка чуть везет. Протопопица бывала, поскользнется, упадет. Протопоп, ты горемышный, долго лишь страдать. Видно, морковня до смерти, тихо с ласковым лицом. Что ж Петрович отвечает, с Богом дальше побредет. Меркнет Божья вера, тьма полночная растет. Вижу, льется кровь невинных, брат на брата восстаю. Что же делать мне, бороться и на правду обличать? И скрыться от гонения, покориться и молчать. И сидел в немом раздумье, я поникшу головой. Но жена ко мне подходит, тихо молвит, что с тобой. Стань, родимый, что ты думаешь, стань, войди скорее в храм, проповедуй Слово Божье, смерть пришла сегодня к нам, а сегодня рано утром пред народом поведу. Костер меня растригу, и с проклятьями сожгу, но звучит мне чей-то голос, и зовет он в тишине: Аввакумушка мой бедный, ты устал, приди ко мне. Дай мне, Боже, хоть последний уголок в твоем раю, только видеть малых деток, видеть морковню мою. Потрудился я для правды, не берег последних сил. 30 лет ты не коньяне, я жестоко возбранил. Если чем-нибудь обидел, вы простите чудака. Ведь мне пришлось немало натерпеться старику. Вы простите, не сердитесь, все мы братья во Христе, и за всех нас злых и добрых умирал Он на кресте. Как возлюбим мы же друг друга, вот последний мой завет. Любви, закон и веры, выше заповеди нет. Серебряные нити. Тут спето очень много из текста самого же жития. И вот эта протопопица бывало поскользнется, упадет, протопоп-то гремычный, долго ли нам еще страдать, видно Марковна до смерти, тихо, с ласковым лицом. Что ж, Петрович, отвечает, с Богом дальше побредем. Ой, как не хватает этого иногда утерянного совсем. Русскими женами, на мой взгляд, вот этого тихого. Что ж, Петрович, теперь поделаешь? С Богом дальше побредем. А может, просто некому это говорить, и не знаю я это. Вопросы, болезненные для русской души, на которые так или иначе внутренне нужно отвечать. И короткий этот текст потрясает, рвет душу, и оторваться от него, если войти в ритм непривычных нам русских слов, практически невозможно. Это житие, это первая русская автобиография, ну и, наверное, первый русский роман, если хотите, написанный от первого лица о себе. И вот вам первый вопрос. А это нужно? Вот это вот первое, самое первое российское самовыражение. Ведь до этого в Европе такие автобиографии, исповеди были широко распространены. Достаточно вспомнить блаженного Августина, и считались вполне, ну, понятными и уважаемыми жанром литературы. У нас нет. Не было имен на обложках, тем более уж в текстах, ни житийной литературы, никакой другой. Аввакум решился, насколько нам известно, самым первым сказать о себе. И придумал, ну, правда, почти всю современную литературу. Там у него есть и плачи, и перебивки ритмов внутри текста, и временные кольца, и возвращение по времени назад. В искренности своей он придумал страшно много. Но в сущности мы так и не решили. Вот все-таки нужно это выпячивание себя, рассказ о себе, о своей жизни? Или лучше все-таки говорить от имени всех или от имени Бога? И не нужно это вообще как-то выражать себя. Ведь это две тенденции нашей культуры. Одна, появившаяся совсем недавно, хорошо ли, плохо. Но дети наши стремятся к самовыражению, точно по протопопу. А мы с вами не очень к этому стремились. Здравствуйте, Владимир. Алло, город Петрозаводск, есть у нас? Алло. Да-да, слушаем вас. Плохо слышно, алло. Да, мы вас слышим, говорите. Алло. А я не слышу. Скажите, пожалуйста, в старообрядческой Библии нет приставки «без». Господи, помилуй нас. Вы знаете, я сейчас о протопопе и о нас, о старообрядческом тексте Библии. Ну, попросите, как-нибудь поговорим. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Добрый вечер, доктор Данилин. Вы знаете, я хочу немножко к вам подлизаться, чуть-чуть подлизаться, а потом я продолжу. Но дело в том, что мой брат, доктор медицинских наук, профессор, занесен в книгу «Лучшие люди России». Он написал свой труд «Психогенные реакции». Ну, психогенные реакции, ситуации ожидания. И вдруг вот, понимаете, мир тесен. И я читаю рецензент Котов. Вы тоже, наверное, знаете Котова. Он в институте Сербского работает. Так, и что? Ну, это несколько слов. Ну, там все как раз. И дочь кандидат науки. Лидия Ивановна, протопопов кум. Нет, я понимаю. Так я просто подлизываюсь немножко к вам, чтобы мне побольше сказать. Наш город Клинцы. Основан был Раскольником Клинцовым, но наши биографы нашего города, они значит, раскопали, что вроде он не Клинцов, а Клинец. И я сочинила о городе стихотворение, посвященное 300-летию. Спасибо большое, Лидия Ивановна. Я рад за Брянскую область, за город Клинцы. И, в общем, какое-то отношение к протопопу Аввакуму это имеет, ну, не непосредственное, уж больно. Фигура сложная, этот огненный протопоп. Вот что сказала соавтор нашей передачи Ирина. Неконосские реформы и церковный раскол, конечно же, знакомы по истории. Но вот житие протопопа Аввакума я прочитала только что. И, честно говоря, все перевернулось с ног на голову. А может быть, наоборот, все стало на ноги. Почему-то все время думалось, ну что такое обряд? Старый, новый, ну какая разница? Бог ведь за ним, за обрядом. Так стоило ли так сопротивляться? Стоило ли предавать анафеме, обвинять в ереси и тем и другим? Ведь взаимные же обвинения были. Никто не хотел уступать. Может быть, стоило уступить и не подвергать мучениям и опасностям не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, своих сподвижников. И вот читаю, цитата. «Чудо как-то в познании не хотят и прийти. Огнем да кнутом да виселицею хотят веру утвердить. Которые-то апостоли научили так». Не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить. Еже бы огнем да кнутом-то виселицу веру приводить. Но Господь реченно к апостолам сице, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет. Смотри, слышателю, волею зовет Христос. А не приказал апостолам, не покоряющихся огнем сжечь и на виселицах вешать. Конец цитаты. Неконосские нововведения внедрялись огнем, кнутом и виселицу. Вот этому и сопротивлялись приверженцы старого обряда. Они отстаивали не столько обряд, сколько внутреннюю свободу. И хотя о свободе в житии протопопа Аввакума не говорится совсем, и, скорее всего, они меньше всего думали те, кто отстаивал свое право, не принимая нововведения Никона. Но неназванная, именно она давала протопопу Аввакуму силы переживать лишения, мучения, изгнания, поношения, казни сподвижников, заточение в землянку жены и детей. «Простите, братья, никоньяне, что избранил вас. Живите, как хотите», — пишет в одном месте. И дальше. «Да и ныне, они не лихи до меня, дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры. И еще. Дьявол между нами рассечение положил, а они всегда добры до меня». Подлинное христианство было в его сердце, не мог его предать Аввакум, особенно глядя на то, как огнем и мечом внедряются нововведения Никона. Ни христианскими методами не может быть реформировано христианское учение. Поэтому и опасался протопопа Аввакума и его сподвижники и новых церковных книг, и нового церковного обряда. Единая прежде церковь раскололась на две. Причем одна часть силы пыталась уничтожить другую, а другая проклинала и обличала первую. И только сейчас, после этой небольшой книжки, поняла. Раскол церкви не просто историческое событие. Возможно, именно там зародились семена нашей кровавой и беспощадной революции и гражданской войны. Впрочем, может быть и не там, может быть раньше, может быть позже. Но то, что свобода христианства была подорвана этой реформой, это несомненно. Цитата. «Полтора года держав, паки одного в Москве взяли, да два сына со мной, Иван да Прокопий, съехали же. А протопопицы и прочие на мизине остались и всем. И привезши к Москве, отвезли под начал Пафнутий в монастырь. И туда присылка была. Тож да тож говорят. Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушка. Я отрицаюся, что от бесов. А они лезут в глаза. Сказку им тут с бранью с большой написал и послал с диаконом Ярославским, с Козьмою, из подьячьим двора патриарша. Козьма-то, не знаю, коего духа человек, в яви уговаривает, а в тай подкрепляет меня. Сица говоря, протопоп, не отступай ты старого того благочестия, велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь. Не гляди на нас, что погибаем мы. И я ему говорил, супротив, чтобы он паки приступил ко Христу. И он говорит, нельзя, Никон опутал меня. Просто молодь, отрекся перед Никоном Христа. Так же уже бедный не сможет встать. Я, заплакав, благословил его, Горина. Больше того нечего мне делать с ним. Ведает то Бог, что будет ему. Конец цитаты. Мне кажется, это раскол между свободой и конформизмом. Именно раскол. Когда одно предпочтительно, а другое удобно. И так не хочется расставаться ни с тем, ни с другим, что это упорное цепляние оборачивается то невероятным обожанием власть имущих, то невероятной ненавистью к ним и ко всему, что не мое, не наше. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Да, действительно, сам огненный протопоп этого свободы никак не считал. А вот опирался он в своей свободе, между прочим, на поразительное ощущение от его автобиографического жития. Он все время непосредственно и по-приятельски беседует с Христом, со Спасителем. И от него непосредственно получает ответы, и только ему верит, и поэтому так горит его сердце. А времена протопопа чем-то неуловимо напоминают, да, наверное, не только сегодняшние, всегдашние времена в России. Высшему духовенству в конце 17 века принадлежали 2/3 земель страны и 440 тысяч душ крепостных. Страшная для тех времен цифра. Практически все, можно сказать. Патриарх являлся крупнейшим феодалом-собственником. Патриарх Никон, например, построил 3 монастыря, которые стали его личными вотчинами. Кроме того, по данным Церковного собора 1665 года, который свергал Никона, он захватил свое личное владение еще 16 монастырей. Ну, там я уж не буду продолжать. Понятно, что, пользуясь богатствами и даровым трудом крепостных, церковная знать чинила произвол в подвластных ей епархиях. Вот к патриарху Иосифу, челобитное известно неизвестного лица, которое человек писал: «Любят они сребро и злато, и украшения келейные к подвластным зверообразнее являются. И сами в домех и гостят, и обнищевают упивающийся и объедающийся бесом вожделенным пьянством с женами пирующие». Конец цитаты. И как бы противовес разгулу духовенства из среды сельского в основном белого духовенства, которое тоже было обременено поборами и находилось в сильнейшей материальной зависимости от патриарха и церковных властей. Видимо, сам царь Алексей Михайлович как бы инициировал кружок таких ревнителей благочестия, который возник в 40-х годах 17 века в Москве. Входил в этот кружок и протопоп Аввакум, и Даниил, Лазарь, Логин, Иван Неронов. Между прочим, был в этом кружке и архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, который потом стал митрополитом новгородским, а потом и патриархом всея Руси. Алексей Михайлович сделал его после смерти Иосифа, патриарха Иосифа. И вот ведь что тут интересно, что, вообще говоря, Аввакум-то выступил, как бы сейчас сказали, еще и в качестве предателя корпоративных интересов, потому что кроме него и Ивана Неронова все остальные получили и вотчины, и прибыльные места при Никоне, и стали участвовать в реформе. А, ну, Никон, да, стал одним из богатейших землевладельцев, наверное, на то время планеты в целом. А вот из этого из всего возник огонь Аввакума. И судьба у него была, ну, наверное, как у всех остальных огненных протопопов. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я хотела сказать о том, что после революции очень много верующих было изгнано за свои убеждения. Во времена Сталина много людей терпело гонений всякого рода. Много верующих перенесло гонений. Но как-то я одному причину попросила. Ничего, зато у меня есть тайное подозрение, что скоро мы... Откуда, я хотела сказать, откуда взялись столько гонителей сразу, когда они все были православные? Понимаете? Ну, да, потом откуда взялось столько православных сразу? Спасибо, Татьяна. Из города Сочи дозвонилась нам Татьяна. А я хотел сказать, что поэтому, наверное, раскол-то был не между свободой и конформизмом, а между тем самым внешним и внутренним. И лидеры раскольников, и лидеры никонианской реформы когда-то входили в один и тот же кружок. Только одни твердо усвоили, что соблюдение внешних законов и правил дает свои преимущества. А другие наивно и ничтожно пытались бороться за Христа так, как они его понимали, чувствовали сердцем. А это люди, которые на сердце старались не обращать внимания и жили внешним, то бишь властью. В общем, никогда, ни в какие времена в России не прощали. Вот этой путаницей между внешним и внутренним, между поведенческим, законным и душевным или духовным, у нас всегда старались не проводить границу. Между прочим, как выяснилось позже, инициатором этой реформы был не Никон, а сам царь Алексей Михайлович. И на царя яростно нападал в конце жизни из своей земляной тюрьмы протопоп. А к реформе царя побуждало, между прочим, безумное желание объединить православную русскую церковь и украинскую церковь. Этого требовала, собственно говоря, внешнеполитическая его программа, потому что тогда строились планы присоединения к России земель, находящихся под властью Турецкой империи. Вот ведь какая сложнейшая история. В тот момент считалось, что если мы исправим по древним, между прочим, греческим книгам, старые русские книги, то тогда легче будет объединить церкви. Однако, в общем, и тогда из этого ничего не получилось, а вот образовался раскол. Раскол между теми, кто хотел чувствовать Христа в церкви, Христа в сердце, а мог чувствовать сам, только сам. Понимаете, какая штука? Так возникали русские мистические секты. И между теми, кто хотел, ну, пользоваться внешним законом по преимуществу. И, конечно, протопоп был как раз тем, кто орал и плакал в своем житии о том, что он чувствует в сердце. Музыкальная пауза. Воскресенье ядене просветимося люди, Пасха Господня, Пасха, ото смерти убоко жизни. Всякого правоверного прощения прошу. Иное было, кажется, прожитие, это мне и не надобно говорить. Да прочтох деяние апостольское и послание Павлова. Апостоли о себе возвещали же, егда что Бог соделает в них, не нам, Богу нашему славу, а я ничтож есмь. Рекох и паки реку, аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тати убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерица каянной. Простите же и молитесь о мне, а я о вас должен, чтущих и послушающих. Больше того жить не умею, а что сделаю я, то людям и сказываю, пускай Богу молятся о мне. В день века все же там познают соделанное мною или благая, или злая. Но аще и не учен словом, но не разумом. Не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов в себе и мам. Якош и апостол глаголит, аще и невежда словом, но не разумом. Конец цитаты. И вот еще это удивительно аввакумовское, вот наше. Не надо учиться риторики, диалектики и философии, а надо просто писать, самовыражаться. И это тоже потерянный Аввакум. Потому что Аввакум ведь за счет мук своих страданий, исканий и постоянной борьбы с тем самым стяжательством, и блудом, и пьянством стяжал в себе то, что он сам считал Духом Христовым, и апостолы тоже. А однако же гордыня это все равно, правда? В плаче его, в возможности говорить о себе. Вся беда в том, что мы сегодня и разума Христова не стяжав, все равно хотим писать без диалектики, и риторики, и философии. Здравствуйте, Николай. Город Орел, нету города Орла. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, спасибо вам за тему. И вообще спасибо за ваши передачи, за все. Не буду время эфирное отымать. На мой взгляд, Аввакум – это последний из истинно верующих невоцерковленных. Это раз. Второе. Ну как это прямейшая параллель с Савонаролой. Третье, что он для нас, собственно говоря, дает. Он сумел, оставаясь быть истинно верующим, и остаться собой. Вот он и писал. Он и ходил, он и горел, он и проповедовал. И при этом он был непартийным. Вот это для нас. Вот не знаю, как вам эта затравка? Да затравка это или вытравка. Самое главное, чтобы она была затравкой для вас. Спасибо большое, Александр Владимирович. Между прочим, вот здесь тоже странность есть некая, потому что страстно боролся Аввакум и его единомышленники не только против новогреческой книжности и образованности, но и, разумеется, против любого западного схоластического образования. И это переходило в отрицание всякой философии. И отвергались им, цитирую, и Платон, и Пифагор, Аристотель, и Диоген, Ипокрит, и Галин, ибо все сии мудрей быша, и ваат угодиша. Признавая только одну премудрость священных книг, они, все основоположники раскола, всячески противились распространению светского образования. И уж, конечно, с презрением отзывались о злодейщиках-астрономах. И как-то не чувствовал и не знал, конечно, Аввакум, что вот это его самовыражение сердца, плач сердца его о России, он все время направлен куда-то в европейскую сторону. Он боролся с латинской ученостью, а сам двигался все ближе и ближе к Августину. И это, наверное, было одной из тех причин, по которой его, в свою очередь, христианином считать перестали. Растригли его вполне в прямом смысле. Он даже издевался над этим. И вообще, кроме плача в житии, очень много, на самом деле, замечательного, нециничного, горького юмора. И он все издевался и говорил: растригли так растригли. Ну, действительно, впрямь растригли. Один чубчик оставили, как у поляка. Ну, здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему. Тема очень близкая мне. И я хотела бы сказать, вот уже заканчивается передача, буквально два слова о том, что мой прадед, он тоже был, мы всегда говорим о том, что он был старовер. И дедушка, который в 43-м году погиб под Новороссийском. Ну и вот вы знаете, вот что мне осталось, почти ничего не осталось. Вот я только знала, что вот и дед, и прадед, они были другими, чем мы. Немного другими. Хотя вот все то, что говорят о том, что он не молился на иконы, вот я знаю, что он мог остановиться в поле и куда-то на восток, на солнце. О том, что они приехали на Ставрополье сюда откуда-то с центральной России, всегда были изгнаны, неугодны, были как дети вот такие наивные, простые, но беззаветные вот в своей жизни, в семье. Зато страшно. Так это осталось и у меня почему-то, я тоже не хочу про себя, но, в общем, и какие-то другие. Спасибо большое, Валентина. Да, я это знаю. Какая-то настоящая сила в таких людях берется. Вакум был растрижен и посажен в цепь, посажен на цепь на Никольском монастыре в Угреше, на реке Угреше. С середины мая 1666-го его на цепи возили из монастыря в монастырь. И, наконец, в 1667 году, когда вынесли окончательный приговор о расколе в учителях, в августе Вакум с соратниками был сослан в Пустозерск в место тундряное, студеное и безлесное. Там он 15 лет сидел в земляной тюрьме. Как это страшно, я думаю, сегодня никто себе представить не может. Но и зарытый в мерзлую землю, лишенный всего самого необходимого, Вакум смог продолжать свою деятельность. Он взялся за перо из Пустозерского рва, с берега Печоры, из Заполярного круга передавались через верных людей пламенные сказки о Вакуме. На Мизень, оттуда в Москву, и распространялись по всей Руси. И никогда деятельность Вакума не была так опасна, а слава его не была так велика, как в это время, что он просидел перед смертью в земляной тюрьме. Его огненные слова западали в души тысяч людей. И оттуда, из тюрьмы, Вакум, обращаясь к царям, не столько уговаривал, сколько угрожал. Он писал царю Федору Алексеевичу в Челобитной, что его отец, царь Алексей Михайлович, угодил в ад, и он, Вакум, его в аду видел. И в послании всем ищущим живота вечного Вакум писал, что Соловецкий монастырь сломил гордую державу его, в смысле царя, в довершение всего. Церковному собору стали известны даже факты открытой продажи сочинения Вакума в Москве и в Киеве. И последовал царский указ, и 14 апреля 1024, да, по новому стилю 1682 года Вакум вместе со своими союзниками были сожжены заживо. По хорошей русской традиции. Спасибо всем, кто вспомнил о Вакуме. Спокойной ночи. Прибьет печальная слеза, я не послышу.